5 лет спустя. Лудзи и его семья уже увидели антенну гравитационно-волновой связи, но ехать до нее оставалось еще не меньше получаса. Только оказавшись на месте, они осознали, насколько она велика. Горизонтальный цилиндр диаметром 50 метров и длиной 1,5 километра завис в 2 метрах над землей. Гладкая, словно зеркало, поверхность антенны отражала небо сверху и равнину Северного Китая снизу. Антенна кое о чем напоминала людям. О гигантских маятниках мира трех тел, о развернутых в нижних измерениях сафонах и о капле. Зеркальный объект воплощал в себе трисолярианскую концепцию, над постижением которой человечество старательно трудилось. Как сказал один мудрец Трисоляриса, единственной дорогой в будущее является сокрытие нашего существования путем отражения Вселенной. Вокруг антенны расстилались широкие зеленые луга. Небольшой оазис в пустыне Северного Китая. Луга не засеивали специально. Как только строительство антенны завершилось, антенна стала излучать непрерывные немодулированные волны, неотличимые от тех, что возникают в сверхновых и нейтронных звездах или черных дырах. Высокая мощность излучения привела к неожиданному эффекту. Над антенной стал скапливаться водяной пар, поэтому здесь часто шли дожди. Иногда дождь выпадал только в радиусе 3-4 километров, и над антенной висело небольшое круглое облако, похожее на летающую тарелку. А вокруг, за пеленой дождя, расстилалось чистое небо. Поэтому здесь так хорошо росла трава. Но сегодня семье Ло Цзи не довелось полюбоваться этим зрелищем. Над антенной парили лишь легкие белые облачка, которые то и дело сдувало ветром из лепестка излучения. На их месте постоянно возникали новые, будто круглый кусочек неба стал червоточиной в какую-то другую вселенную, где живут облака. Ся-ся сравнила их с клочковатыми седыми космами старого великана. Дочь бежала по траве, а Ло Цзи и Джуан Янь следовали за ней до самой антенны. Первые 2 гравитационных передатчика построили в Европе и Северной Америке. Их антенны при помощи магнитной левитации парили в нескольких сантиметрах от фундамента. Но эту антенну держала в воздухе антигравитация. При желании ее можно было поднять в космос. Все 3 сидели на траве под антенной и глядели вверх на гигантский цилиндр, изгибающийся над головой. Большой радиус зеркала на практике означал, что отражение почти ничего не искажало. Заходящее солнце осветило пространство под антенной, и Ло Цзи увидел в зеркале, как длинные волосы Джуан Янь и ее белое платье трепещут в золотых лучах. Она была словно ангел, взирающий с неба на землю. Он поднял дочку поближе к антенне. Девочка изо всех сил прижала ладонь к гладкой поверхности. «Я смогу ее повернуть?» «Если будешь долго стараться», — ответила Джуан Янь. Затем, улыбнувшись, посмотрела на Ло Цзи. «Верно?» Он кивнул. «Если очень долго стараться, можно повернуть землю». Как бывало много раз раньше, их взгляды пересеклись и сплелись. Точно так же 2 столетия назад они смотрели друг на друга перед улыбкой Моны Лизы. Выдуманный Джуан Янь язык взглядов стал реальностью. А быть может, влюбленным этот язык был ведом во все времена. Ло Цзи и Джуан Янь смотрели друг на друга, и из их глаз изливалась река чувств и мыслей, такая же непрерывная, бесконечная, как поток облаков, выплывающих из гравитационного колодца над антенной. Но этот язык не принадлежал всему миру. Он создавал свой собственный. И лишь в этом розовом мире слова языка взглядов обретали свой особый глубинный смысл и ясную определенность. Любое существо в этом мире становилось божеством. Каждый мог сосчитать все песчинки в пустыне и сплести хрустальное ожерелье из звезд, чтобы украсить им шею возлюбленного. «Так выглядит любовь?» Эта строка возникла на неожиданно появившейся рядом с ними зеркальной сфере развернувшегося сафона. Казалось, будто где-то наверху цилиндр антенны расплавился, и одна из блестящих капель упала вниз. Среди трисолериан у Лодзи было мало знакомых. Он не представлял, кто решил с ним поговорить и где тот находится — на Трисолярисе или на корабле флота, летящего прочь от Солнечной системы. «Вполне возможно», — улыбнувшись, кивнул Лодзи. «Доктор Ло, я хочу выразить протест». «Что?» «Вчера вечером ты выступал с речью. Ты сказал следующее. Человечество поздно догадалось о темном лесе Вселенной не потому, что оно находится на начальной стадии культурной эволюции и не в состоянии постичь природу Вселенной, а потому, что у человечества есть любовь». «А разве это не так?» «Это так. Пусть даже слово «любовь» не имеет точного научного определения. Ошибка заключалась в твоей следующей фразе. Ты сказал, что люди — единственная раса во Вселенной, способная любить, и что это убеждение поддерживало тебя в самые тяжелые времена». «Ох, мало ли, что я говорил. Это всего лишь официальная речь, пустые слова». «Я знаю, что любовь известна на Трисолярисе. Но как только она зародилась, ее подавили. Она не способствовала выживанию нашей цивилизации. Но ростки любви очень живучи, и некоторые из нас хорошо с ней знакомы». «Позвольте спросить, кто вы?» «Мы никогда не встречались. Я слушатель, передавший предупреждение на Землю 2,5 века назад». «Боже мой, и вы еще живы?» — воскликнула Джуан Янь. «Мне уже недолго осталось. Меня много лет хранили в дегидрированном состоянии, но даже обезвоженное тело стареет. Тем не менее, я счастлив, что собственными глазами увидел то будущее, к которому стремился». «Примите наше глубочайшее уважение», — ответил Ло Цзи. «Я хотел бы обсудить с тобой одну теорию. Не исключено, что семена любви встречаются и в других уголках Вселенной. Нам следовало бы помочь им взойти и вырасти». «Ради такого стоит рискнуть». «Да, стоит». «Мне порой снится, что однажды яркий солнечный свет озарит сумрак леса». Солнце уже почти зашло. Из-за гор на горизонте выглядывал лишь край его диска. Создавалось впечатление, что гору украсили блестящим драгоценным камнем. Резвящаяся на траве девочка купалась в золотистых лучах заката. «Солнце скоро зайдет. Твое дитя не боится?» Разумеется, она не боится. Она ведь знает, что завтра солнце взойдет снова. Читал Игорь Князев.